Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» на Радио России. И, конечно, доброй ночи, как каждый вечер рабочей недели, желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве пятница, а по пятничным вечерам мы говорим о любви и о семье, дорогие радиослушатели. Ну, сегодня мне захотелось чуть-чуть отклониться от традиций, поскольку мы хотели с вами поговорить о том, бывает или нет любовь с первого взгляда. И я решил, что есть загадочная область человеческой души или человеческой психологии, которая называется взглядом. Ну, правда, разве кто-нибудь когда-нибудь писал или читал о психологии взгляда? Возможно ли любовь с первого взгляда? Что за чувства и ощущения она привозит? Она приносит, извините. Американцы, которые классифицируют все на свете, классифицировали и эту любовь. Поэтому учтите, если мы говорим о любви с первого взгляда, то мы говорим о чувстве любви, которое развивается в первые 30 секунд общения между двумя людьми. Испытывали ли вы такое? И что же такое происходит с человеческими глазами, когда они влюбляются? Что вы чувствуете? Как это можно описать словами? Как сделать так, чтобы это услышали и поняли наши радиослушатели? Какие еще бывают взгляды? Вот, например, кроме взгляда любви с первого взгляда, бывает еще дурной глаз, как говорим мы, или дурной взгляд. А это что такое? Что мы имеем в виду? Бывает взгляд магнетический. Да и мало ли, какие еще типы взглядов вы знаете. Давайте попробуем сегодня немножко в этом разобраться. Но, конечно, начнем со взгляда любви. Испытывали ли вы его когда-нибудь? Бывает ли он на самом деле? Что это такое? Я человек, который никогда не испытывал любви с первого взгляда. Не знаю, как это можно почувствовать, но очень хочу научиться. Поэтому буду рад, если вы расскажете нам об этом по постоянному телефону нашего прямого эфира. Это телефон 956-15-14. Расположен он, как и вся наша студия, в Москве, а код города 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Испытывали ли вы, дорогие радиослушатели, когда-нибудь взгляд вечной любви и любовь с первого взгляда за 30 секунд? Какие еще взгляды вы знаете, о каких взглядах хотите нас предупредить, а может быть, какому-нибудь из этих взглядов вы хотите научиться, можем научиться этому прямо сейчас, если, конечно же, успеем. 956-15-14. Как иллюстрировать взгляд музыкой, я не знаю. Поэтому я решил, что сегодня будет петь одна из самых популярных певиц конца 50-х, начала 60-х годов прошлого века, Дорис Дэй. Дорис Дэй была знаменита тем, что до сих пор она многими искусствоведами описывается как женщина с самыми красивыми глазами на эстраде. У нее были огромные, ярко-синие, естественные, природные глаза. Конечно, такие глаза мы все мечтаем встретить. И тогда, как в песне, которую она споет первой, мы как будто бы начинаем видеть свет. 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Что вы можете сказать про взгляды? I never cared much for moonlit skies, I never wink back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. Now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the lights. I'm beginning. Очень интересно. Действительно, я уже в прошлой передаче это замечал. Люди, которые дозваниваются на какую-то определенную тему, очень часто имеют похожие имена. И так приятно, что первых твоих дозвонившихся зовут славным именем Любовь. Здравствуйте, Любовь Анатольевна. Здравствуйте. Ну, что вы нам расскажете про... Ну, я просто хотела... сказать, вы говорите, что вы не знаете, что такое есть чувство или нет? Не знаю, правда. Ну вот я хотела сказать. Значит, было очень просто. Это случилось так, что вот я сидела спиной к этому человеку, когда он зашел. И когда я повернулась, вот просто в глаза встретились. И вот как говорят многие, что вот удар молнии. Ну, конечно, не было такой вот как бы боли, а просто вот как-то даже тело почувствовало, что что-то такое произошло. И вот глаза действительно... Я даже поняла, что у него точно такое же чувство, абсолютно вот прям понятно было. Вот. Вы знаете, Любовь Анатольевна, вот правда, очень многие мои коллеги не верят в то, что глаз, взгляд может передавать какую-то информацию. Они считают, что на самом деле мы считываем какую-то человеческую мимику, имеем внутри себя идеальный образец мужчины, какой-то такой, включающий сюда и запах, и тип одежды, который похож на одежду и запахи нашего отца или нашей матери, ну, в зависимости от пола. И как бы вот весь этот комплекс чувств, когда он совпадает, это и называют любовью с первого взгляда. А мне все-таки кажется, что сам этот взгляд, он действительно несет в себе какую-то колоссальную нагрузку информацию. И я честно, я гораздо больше хочу услышать мнение наших радиослушателей, потому что не могу ответить на этот вопрос. Но вот раньше верили, что... Не верили, а писали, говорили, были убеждены, что для того, чтобы быть психотерапевтом, надо обладать магнетическим взглядом. И специально... этот взгляд развивать. Существовали целые комплексы упражнений. Ну, успеем я сегодня в передаче, я даже об этом могу попробовать рассказать, об этих упражнениях, кто хочет попробовать. Но дело не в этом, а дело в том, что вот я совершенно точно знаю, что никакого магнетического взгляда у меня лично нет, никогда его в жизни не тренировал. И я именно верю, мне хочется верить в любовь с первого взгляда. Я не знаю, что она существует. Вот как вы считаете, у вас... был такой опыт, наверное, истинного человеческого чуда. Это все-таки вы во взгляде друг друга почувствовали информацию. И вы знаете, очень хочется чего-то, ну уж не сердитесь за допрос, чего-то более подробного. Что произошло? Ваши глаза растворились друг в друге. Вы как будто провалились друг в друга. Нет. Вот я, это я фантазирую, да? Вот мне хочется чего-то чуть более подробного. Не получится у вас? Нет, ну как, я могу сказать. Понимаете, глаза вообще, как бы сказать, очень похожи на мои. Мои глаза, в общем-то, ну, все вот так говорят, что очень выразительные глаза. То есть во взгляде все написано. И вот когда я увидела его глаза, они были абсолютно такими же. Но очень выразительными, очень похожими на мои, и в то же время какими-то вот родными. И вот, как вы сказали, ну, магнетические, не магнетические, я не знаю. Но, во всяком случае, что... Вы видели его целиком? Или, да, были видны? Или в вашем вот сознании были только глаза? Нет, он зашел, просто я увидела его полностью, но глаза, главное, вот понимаете, как больше всего сначала глаза запомнили. Вот это было первое, что я увидела. А потом, конечно, уже будет встреча, разговоры, это уже как бы... Ну, с самого первого взгляда уже было ясно, что вот это он. Понимаете, вот когда говорят, это он. Вот сразу ясно, вот как будто кто сказал. Хотя никто не предупреждал, ничего не говорили, но я сразу это почувствовала. А потом уже пошли узнавания друг друга и все такое. Но первый взгляд, это вот сказал сразу все. Все буквально. Спасибо большое, Любовь Анатольевна. Какой-то из моих пациентов сказал, вот вы, Александр Геннадьевич, этого не понимаете, а мне до сих пор кажется, что на ее лице живут только глаза. Может ли один взгляд изменить всю нашу жизнь? Как вы думаете, Любовь? Чуть-чуть погромче говорите, пожалуйста. Добрый вечер, говорю. Да, я думаю, что... Добрый вечер. Вы нам расскажете что-нибудь? Да, конечно, потому что вот я как бы училась с мужем в одном институте. Мы с ним не видели друг друга, хотя ходили каждый. И, если вы помните, в то время было очень много вечеров у нас. И на концерты вместе, когда это было лет 20 лет назад. Да как хорошо помню. Я бы сказал, что вот прошедшие 20 лет я помню гораздо хуже. А вот те как раз хорошо. Вот. И понимаете, в один вот из апрельских дней мы как-то шли по коридору, он шел со своими друзьями, я шла со своими подругами. И вот мы встретились просто взглядом и остановились. Хотя подруги и друзья продолжали идти, а мы с ним стояли. Стояли, смотрели друг на друга, как будто видели первый раз. То есть, такое ощущение было, что вот. То есть мы не могли с ним ни пойти куда-нибудь, ни отвернуться, мы просто стояли, смотрели друг на друга. То есть вот были настолько вот зачарованы. И вот какое-то время... А вы в этот момент видели окружающих? Нет, вы знаете, нет. А глаза друг друга? Да, глаза вот друг друга. В тот момент они запомнились? Глаза, они вот всю жизнь вот так стоят перед глазами. Они были какие? Они были просто, понимаете, в них было и удивление, и радость, и какое-то счастье, и такое, вы знаете, вот, даже как бы наполненный вот слезами счастья, вот я бы так вот даже сказала. То есть вот был настолько взгляд одухотворенный, причем мы не могли с ним отойти друг от друга, и потом уже, по истечении какого-то времени, когда уже начали встречаться, вдруг, ну, так разговаривались, почему мы вдруг остановились это, и вот у нас как бы были одинаковые с ним предчувствия, то есть нас остановил какой-то голос и сказал, остановись и посмотри, это то, что ты ждешь. Представляете, то есть вот как бы у нас одновременно все вот это вот произошло, и мы с ним встретились, и вот уже 25 лет вместе. Потрясающе. Честное слово, неужели правда бывает? Вот правда, вы знаете, вот над нами, конечно, все смеялись, ребята стояли там, просто вот, я не знаю, мы были настолько вот, то есть мы в этот день даже и на лекции не пошли, пошли просто вместе гулять, знакомиться друг с другом. Так замечательно. Да. И Ну, факт. Значит, такое возможно, потому что... И потом я вот замечаю, что если вот я встречаюсь с кем-то взглядом и знакомлюсь с людьми, если взгляд этот мне как бы нравится, все это, он отвечает мне взаимностью, потом в дальнейшем у нас складываются такие вот дружеские отношения, там, независимо от того, кто это, мужчина или женщина. Потому что я все-таки верю, что, в общем-то, взгляд имеет большое значение при встрече, при знакомстве. Какую-то внутреннюю энергетику, какой-то интуитивный поток способны мы излучать глазами. Я тоже не могу этого определить, поэтому в действительности в эфире только советую, только советуюсь. Мне кажется, что глаза – это как раз то место человеческого тела, через которое мы можем проявить себя как образ и подобие Божие. Может быть, мы глазами больше творим мир, чем какими-то другими частями или органами своего тела. Может быть, эта творческая энергия и излучается через глаза. Посмотрите, двое как будто услышали какой-то голос. Ну, может быть, невнятный, может быть, это был голос их душ. Но они не могли отвести друг от друга взгляда. Вообще, где-то между взглядами двух людей, не обязательно в любви, наверное, в жизни всегда, существует некая точка сборки, точка встречи двух линий взглядов. Чем сильнее человек, или чем он эгоистичнее, чем он больше является нарциссом, чем он больше любуется сам собой, тем дальше от него и ближе к его собеседнику, совзгляднику, находится вот эта точка встречи взглядов. Он как бы пытается, такой человек, пробить, влезть в интимную сферу взгляда другого. Очень интересно, ведь границы взгляда – это сущности своей и есть границы личности. Вот то, что мы видим, определяет наш мир здесь и сейчас, мир сиюминутный. Может быть, мы гораздо больше делаем глазами. На свете все возможно. Что по-испански звучит, извините, нет у меня, конечно, никакого происхождения, как quizás, quizás, что переводится на английский perhaps, perhaps. Вот об этой возможности и поет Дорис Дэй в нашей следующей музыкальной паузе. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps. Серебряные нити. Так что, возможно, все. Очень редко можно услышать у нас, например, записи Дорис Дэй, которая поет классический латинский репертуар на английском языке. Ну, по крайней мере, это интересно. А мы продолжаем разговор о глазах, о том, может ли взгляд изменить нашу жизнь. Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи. Да, конечно, взгляд может изменить нашу жизнь. Хотя это очень редко бывает в жизни. Но если это даже случилось, то это, конечно, человеку повезло. Я просто хочу поведать свою историю небольшую, но она, мне кажется, достаточно интересной, наверное. Мы познакомились с своей подругой на танцах. Причем это случилось так. Она подошла, пригласила меня танцевать. Мы друг другу ничего не говорили. Меня охватило просто ужасное волнение. Я ничего даже не мог вообще понять, что творится сейчас, но понял, что-то изменилось в этом мире. И через 3 года потом мы с ней встретились, опять же в этой же здравнице, и уже больше не расстаемся. Так что это возможно. Вот. А вы не сказали о том, что глаза, ведь не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Так что, может быть, души и общаются с помощью взглядов. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Михаил. На самом деле, может быть, это крайне важно. Может быть, мы недооцениваем те сообщения, которые мы вкладываем в глаза. Ну, иногда это бывают ведь не только любовные, но и очень страшные сообщения. Плиний Старший, знаменитый античный историк, уверял, что в его время существовали люди, которые одним взглядом вносили болезни в смерть, в семейство. Знаменитый путешественник Дюмон XIX века рассказывал о существовании в Азии людей, обладающих ядовитым взглядом, влекущим за собой болезни и смерть. Он говорил, у одного из этих чародеев был такой убийственный взгляд, что он опрокидывал и даже убивал на известном расстоянии животных и людей, подвергавшихся действию его взгляда. Цитирую. «Владетель той страны, услышав о нем, призвал его, поставил в одно место 6 арестованных преступников и приказал ему испытать над ними силу своего взгляда. Чародей повиновался». Когда глаза его остановились на преступниках, то с этими несчастными сделались конвульсии, и, наконец, они упали на землю мертвыми. Таких легенд на свете существует очень много. И, по-моему, наши представления о сглазе или дурном глазе в действительности имеют происхождение вот из таких античных и древних рассказов, а не из тайн какого-то такого персонально-русского фольклора. Интересно, какой взгляд мы называем дурным. Доброй ночи. Галина. Здравствуйте. Доброй ночи. Я из Саратовской области звоню. Я хотела с вами тоже поделиться своими впечатлениями о первом взгляде. Только это будет речь идти не о любви. Дело в том, что я тоже заметила еще в молодости одну такую особенность. Я не верила в это, я не считала, что вот если я посмотрю на человека, он мне чем-то не понравился, это значит все, наоборот, вроде бы, ну, как бы, бывают дружеские отношения и все прочее, но потом получается так, что этот человек либо меня подставляет, либо предает. Вот. И потом, когда я слушала еще... Вот потом я уже начала в это верить. И вот сейчас я вижу, когда вот, например, смотришь, ну, на духовного человека, да, то в глазах у него вот какой-то невидимый свет как бы льется из этих глаз. И вы знаете, сразу чувствуешь, что этот человек, ну, настолько... Велик, настолько прекрасен, и действительно ему можно довериться, то есть в глазах человека действительно вот что-то вот открыто. А потом я еще слышала охотничьи рассказы, и просто мне рассказывали, и я читала об этом, что если, например, человек видит в лесу дикого животного и посмотрит ему в глаза, то это, и не будет его бояться, то это животное уходит. То есть действительно... Вот животное, очевидно, чувствует страх, но если видит человеческий взгляд, то он не выдерживает человеческого взгляда, он не нападает на человека, если человек об этом знает. Все. Спасибо большое, Галин. Человек не участвует в цепи питания животных, может быть, поэтому животное и видит человека как какую-то сущность, которой нет у него в определителе. Под названием «еда». Но для этого, действительно, говорят охотники, надо посмотреть в глаза. Кроме взгляда животных и взгляда людей, есть же разные выражения глаз. Вот, например, я все время думаю, что такое внутренний свет? И как, наверное, всякий человек, который занимается практической психологией, всякими разными практическими психотерапевтическими вещами, я, ну, как бы собирал что-то вроде коллекции взглядов. И вот для себя я понял, что дурной взгляд, то, что я для себя называю дурным взглядом, это взгляд, взгляд, который я считаю нехорошим, неприятным, отталкивающим взглядом. Это взгляд, который на самом деле направлен не прямо мне в зрачки, а куда-то в бок, в сторону, на края моего поля зрения. Я понял, что взгляд, который мы называем чарующим, вот, или взглядом-ловушкой, да, это взгляд, который убирает дистанцию внутрь себя. То есть это взгляд, который пропускает ваш взгляд внутрь, к себе в голову. Это взгляд, полностью открытый для вашего взгляда. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Я прошу прощения, как вас зовут? Меня зовут Эмма. Инна? Эмма. Эмма, доброй ночи, я просто не расслышал вашего имени. Вот насчет любви с первого взгляда. Вы знаете, это точно. Потому что 32 года назад я сидела в кафе. Пришли туда муж с женой, очень красивая женщина. Он обвел взглядом кафе. И наши взгляды встретились, и больше ни он никого не видел, ни я. Ну, подошли они к столику, сказали, что можно с вами, к вам присоединиться. Я сказала, что пожалуйста. Потом они пригласили меня к себе домой. Рядом они жили, на Войковской. И, значит, у нас с ним началась, понимаете, вот такая платоническая какая-то. Вот мы просто чувствовали друг друга. И как-то вот так странно, что вот больше у нас, когда была свободная минута, у него было двое детей. У меня был один мальчик, 4,5 года, которого я только что похоронила. Я ему об этом не говорила. Мы встречались, он мне потом сделал предложение, но я ему отказала, так как 11 лет и 13 лет двум сыновьям я такого принять не могла. Со мной случилось несчастье. Через 7 месяцев я могла его увидеть, но я решила, он меня, правда, искал везде. Я решила прекратить общаться. Мне было очень тяжело, но я сильная женщина и стала жить без него. Он мне, правда, говорил в последнее время, если ты замуж не хочешь, я куплю квартиру, машину. Он был футбольный тренер. Я не буду называть его, если вдруг он жив и слышит. А вот прошло 32 года, и вот еще 2 года назад я его вспоминала каждый день на протяжении 30 лет. А потом вдруг что-то оборвалось, и, понимаете, вот у меня не было что телепатии такой, что кто-то вот как-то выходит на меня, телепает. Телепатия – это хорошее русское слово. Я подумала, что, может быть, встретиться через столько лет, а потом, а что мы можем дать друг другу? Ничего, кроме воспоминания ушедшего. И вот я хочу сказать, что надо это очень беречь, надо продумать, надо, конечно, беречь детей, чтобы они не были без отца, но... Спасибо, вот так, спасибо на большое. На всю жизнь остаться, и всю жизнь я была одна. Спасибо большое, Эмма. Я думаю, что есть удивительные вещи, поскольку такого рода встречи – это чудо. Наверное, нужно иметь какую-то удивительную внутреннюю открытость. Чувство, о котором мы, между прочим, почему-то, по-моему, никогда в программе «Серебряные нити» не говорили. Нужно уметь верить своим ощущениям. Вот сегодня одна из наших радиослушательниц говорила о том, что первое впечатление, какой-то первый взгляд, образ, отпечатавшийся на сетчатке, порой оказывается абсолютно точным. Вот эти пойманные глаза другого человека. Но вся беда в том, что мы не умеем этому впечатлению, своему собственному впечатлению, доверять. Мы начинаем убеждать себя, особенно если это впечатление было отрицательным, что мы не правы, что подруги относятся хорошо, что как бы все будет не так. Чудо первой любви тоже нужно уметь внутренне доверять. И мне кажется, что через 30 лет, какие бы ни связывали беды, мы должны сказать друг другу спасибо. И еще одна вещь. Вы знаете, мне кажется, что первая любовь или любовь с первого взгляда, она может быть только платонической. Или все остальное к ней прилагается. Потому что любовь с первого взгляда, любовь взглядов, любовь двух душ, светящихся через глаза, она же платоническая по сути своей, и может быть единственная платоническая любовь, которая нам дана. Все остальное может приложиться, а может и нет. Как мне кажется, все равно это счастье. Доброй ночи. Кто у нас в эфире? Доброй ночи, простите. Здравствуйте. Да как вас зовут? Фаина Николаевна. Фаина Николаевна. Я хочу сказать вам. Я хочу... Да-да, мы вас слушаем, Фаина. Я хочу сказать вам, что мы с моим мужем встретились 15 лет, ровесники. Увидели друг друга в глаза. Вам было 15 лет? Да, ему и мне. И мы полюбили так, как будто... Вот знаете, какое было впечатление? Как будто я в огонь вошла. Вот такое у меня было состояние. И тоже вы видели только глаза? Только и глаза. Вокруг как будто полыхал огонь. Да, как будто я вошла в пламя огня. И вот, говорят, у Ромео и Джульетты же не знаешь, что было потом, когда бы они прожили какую-то жизнь. 1 ноября в этом году у нас будет 50 лет совместной жизни. У нас двое прекрасных детей. Вот заранее говорят, не поздравляют. И вы знаете, любовь, она перерастает во что-то другое со временем. Но это что-то другое также прекрасное. И вот эта вот не серебряная, а золотая нить, она на всей жизни, по всей жизни прошла у нас. И мы счастливы до сих пор. И вот такого бы счастья я многим-многим желала, потому что я рада, что Бог дал нам вот в нашей жизни единственную такую прекрасную любовь. Скажите, пожалуйста, Фаина Николаевна, да. А вы вспоминаете этот взгляд? Вот вы с мужем. Вспоминаю. Вы знаете, вот я вам еще раз говорю, как будто вошла в огонь, когда увидел его взгляд серых глаз. Вот шли навстречу два мальчика-девочка. А вы до этого влюблялись уже? Никогда. Я даже переживала, что никогда никому не понравлюсь, что я вот такая вот. Хотя девочка симпатичная, оказывается, была, а он вообще красивый мальчик. И вот, вот так вот мы прожили всю жизнь прекрасно. Удивительная вещь. Вы знаете, это... вот удивительная. Вот я поэтому очень хотела звонить, сказать, что удивительные вещи, они в жизни бывают. Спасибо. Спасибо, Фаина Николаевна. Спасибо. Что хочется мне отметить... Ну, во-первых, вот не только одна Фаина Николаевна рассказывала мне, во всяком случае, об ощущении огня, который окружал. Вот некоторые люди говорят о том, что два взгляда остановились, слились, и пространство вокруг исчезло. А некоторые... никого не было. Голоса доносились откуда-то издали, как какое-то эхо звучали и не имели никакого значения. Некоторые говорят о том, что вокруг как будто что-то загорелось, и все полыхали вокруг. И оставалось такое свободное от огня пространство, которое соединяло два взгляда. Мне рассказывали о действительно золотой нити, тоже со словом «огонь», как золотая дорожка, которая вдруг соединила два взгляда. Мне кажется, вот это вот то, что мы называем «любовь с первого взгляда», те удивительные истории, которые мы слушаем сегодня, это истории о подлинном слиянии двух душ в какое-то единое целое. Как удачно или неудачно, или не очень, и сливаются ли вообще потом тела, неважно. Но мне кажется, что когда мы говорим о любви с первого взгляда, мы пытаемся рассказать нечто, что наши отцы и деды называли духовным браком. Это именно то, что искали не только христиане, это искали еще в античности. Это и было слиянием двух человеческих половинок. Вы же помните по нашим тренингам, что Одиссею очень и очень долго пришлось возвращаться к своей Пенелопе. Очень много сил иногда нужно, чтобы со своей Пенелопой встретиться. Что делать? Такова жизнь. Но тот факт, что это чудо существует... И я думаю, что наши радиослушатели сегодня это нам доказали. Мне кажется, каким-то маленьким, незаметным, но очень важным фактом, который подтверждает жизнь и бессмертие наших с вами душ. Потому что иначе как же возможны эти чудеса, когда две души выпрыгивают через глаза, как Бурлюк, помните, вылезал через свой окровавленный взгляд, и сливаются вместе для того, чтобы не расстаться никогда. И, наверное, по другие типы взглядов я сегодня уже никак не успею. Как всегда, если вы хотите услышать продолжение разговоров о взгляде или научиться магнетическим взглядам, звоните, пожалуйста, на автоответчик. В понедельник и среду и пятницу по Москве с 7 часов вечера в дни прямых эфиров вы можете позвонить по этому телефону и оставить свои пожелания, мнения, темы. И вот если на автоответчике прозвучит тот факт, что вы хотите услышать программы про взгляд, про дурной взгляд, про нехороший, про магнетический, а не только про любовный, мы такую программу обязательно сделаем. Ну и еще одно объявление в заключении. Сегодня пятница, а завтра в Москве суббота. И завтра состоится заседание нашего клуба. Клуб представляет из себя такие вольные тренинги. Клуб психотерапевтического искусства, где я показываю разные упражнения, которые помогают человеческому развитию. И завтра мы с вами будем обсуждать, как с помощью воображения научиться чувствовать другого человека, может быть, даже научиться сливаться с ним душами, а может быть, немножечко и управлять им. Для того, чтобы попасть завтра на клуб, нужно записаться. Завтра с утра, может быть, это еще будет возможно, по телефону 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Спасибо всем большое за рассказанные истории. До встречи в понедельник. А в понедельник мы поговорим о болтунах и патологической болтливости. Ждем ваших звонков на автоответчик. Спокойной ночи. Слушайте нас, пожалуйста. I need the magic touch of your amour. So while your tempting lips are here before me, please adore me, por favor. Bésame, before the cha-cha tempo steals away, while other dancers do their fancy swaying. We'll keep saying bésame. Dance with me, you're so appealing. Please romance with me, you've got me reeling. Take a chance with me, and I've a feeling that our lips will still be blended even when the dance is ended. Pour favor, I need the magic of your amour. So when there's no more cha-cha to enchant me, say you'll grant me as before your love forever, por favor. Feeling that our lips will still be blended even when the dance is ended. Pour favor, I need the magic touch of your amour. So when there's no more cha-cha to enchant me, say you'll grant me as before your love forever.